Зря вы так со Степкой, товарищ лейтенант. Я уж знаю, раз он надулся, слова из него не вытянешь. И ты помалкивай. В милиции поговорим. Залезайте в кузов. Поехали. Степка, зря ты так надулся. Нас теперь из милиции не выпустят. Молчи. Дежурный слушает. Так точно, товарищ капитан. Поели, товарищ капитан. Чаю и пончиков. Так точно, сыты. Одну минуту. Вы сыты? Я спрашиваю, вы сыты? Сыты? Говорят, сыты. Нет, бегать не пробовали. Говорят, мы не виноваты, нечего нам бегать. Даже не собираемся. Отпустить? Угу. Какой номер школы? Есть, товарищ капитан? Есть. Так. Я помолчал, вы помолчали. Может, кончим играть в молчанку-то? Ну, вы чаю с пончиками хотите? Ну, вот что, скажите номер вашей школы и уходите. Не хотите со мной по-честному? Ну, убили они лося или нет, а? Или вообще никакого лося-то не было? Убили. Правда? Если они действительно его убили, я это дело разберу. Можно следователя пригласить, экспертизу. В тебя номер победы записал. А если ничего не было, влетит мне из-за вас, вот и все. Да не влетит вам, не бойтесь. А ты что, за меня с начальством объясняться будешь? Есть у меня одна вещь, непростая. А, закройте глаза. Ну, хватит, хватит уже. Ой, кассета от Зоркова. Кассета? Это еще что? А то, пока он за мной по дороге бегал, я кассету вынул. Они лося убили, а потом сниматься стали. Ох, тут их не морды с ружьями. А ты не засветил? А то ведь экспертиза-то... Ах, что я не знаю экспертиза. Я смотал сначала. Молодец. Гений уголовного розыска. Шерлок Холмс. Да, вам-то не влетит. А вот мне влетит. За что? За атмосферу. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, Анна Ивановна. Садитесь. Начнем урок. Сегодня мы перейдем... Хокканен, ты здесь? Ты здоров? Почему ты вчера не явился? Я шел, но я не дошел. Я выучил, Анна Ивановна, честно, пионерское выучил. Хоть сейчас могу ответить. Поздно, Хокканен. Мы не можем больше из-за тебя терять времени. Не дошел, пеняй на себя. Будешь плакать в конце четверти. Плакать я не буду. Но я не мог. Мы с Крыловым жуликов ловили. Смеетесь, а я правду говорю. Да, мы их поймали. Не самих, а фотографии. Но это все равно. Вот что, Хокканен. Не срывай мне урок. Хватит этих летчиков, художников, жуликов. Мы ловили жуликов. Ловили. И поймали. Да, а вы что думаете, в наш век, век спутника, жуликов уже не осталось, да? Директор! Ребята, с ним лейтенант. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Николай Васильевич. Садитесь. Хокканен и Крылов здесь? Здесь. Здесь. Эти, товарищ лейтенант? Они. Боже мой, что они сделали? Вы извините, Анна Наумна, тут такое дело. Хокканен и Крылов помогли вчера задержать браконьеров. И вот товарищ лейтенант пришел вместе со мной выразить ребятам благодарность. Сыщики, а ну-ка взгляните на эти фотографии. Узнаете? Ой, эти. О, а этот Сергей Сергеевич. А нас почему не видно? Эх, надо было пораньше из-за кустов вылезти. Вот именно. Ну, спасибо, ребята. А нам вы карточки дадите? Да, да вот, возьмите. Ой, давайте. Рассматривать будете на перемене. А сейчас не будем срывать урок. Главное, хорошо учитесь, ребята. Но, извините, до свидания. До свидания. До свидания. Степа, значит, вы действительно помогли задержать этих варваров? И ты поэтому не явился? Нас еще свидетелями вызовут. Вы знаете, я однажды уже был в суде. Там молочницу судили. А у нее бидон на 42 литра с двойным дном. Степа, Степа, мы выслушаем твои истории, но только после уроков. А сейчас переходим к новому материалу. Я вам сейчас на доске напишу задание. Миш, а что вы с карточкой делать будете? Не знаю. Отдайте мне, а? Тебе? Да ты не красней, не красней, я ведь знаю. На вечную память Нине Полянской от Степана Хокканена. Дурак! Мне в стенгазету нужно. В заметку благородный поступок. Ладно, поговорим. Но после того, как Степка двойку исправит. Thank you.